Но в солнечном луче, косо падающем на глазное яблоко, я вдруг различил в роговице очень слабую дымку. Небольшой кератит, который в тот раз еще нельзя было заметить, но причина... Тут требуется что-нибудь посильнее. Я порылся в багажнике. У меня есть кое-что с собой. На этот раз попробуем ляпис. Эндрю привел Роя неделю спустя. Дымка исчезла. Возможно, сыграл свою роль ляпис. Но скрытая причина осталась. По-прежнему что-то было далеко не в порядке, но мне не удавалось выяснить, что именно. И вот тут я встревожился по-настоящему. Неделю за неделей я атаковал эти глаза всем, что содержалось в фармакопее. Окись ртути, хинозол, сернистый цинк, ихтиол, еще сотни снадобий, теперь давно уже канувших в лету. Тогда у меня не было сложных современных антибиотиков и стероидных препаратов, но теперь я знаю, что они тоже не помогли бы. Однако настоящий кошмар начался, когда я увидел, что в роговицу начинают проникать пигментные клетки. Зловещие коричневые крапинки собирались по краям и темными нитями вторгались в прозрачную оболочку, в окно, через которое Рой видел мир. Мне и раньше приходилось наблюдать такие клетки. Раз появившись, они обычно уже не исчезали. И они были непрозрачными. Весь следующий месяц я пытался остановить их с помощью моего жалкого арсенала. Но они неумолимо продвигались вперед, сужая и затуманивая поле зрения Роя. Теперь их заметил и Эндрю. Когда он в очередной раз привел Фоксика на прием, руки его тревожно сжимались и разжимались. «Он видит все хуже и хуже, мистер Хэрриот. В машине он по-прежнему смотрит по сторонам, но раньше он лаял на все, что ему не нравилось, например, на других собак. А теперь он их попросту не видит. Он слепнет». Мне хотелось закричать, пнуть стол, но это не помогло бы, а потому я промолчал. «Все дело в этой коричневой пленке, верно?» — сказал он. «Что же это такое?» «Пигментарный кератит, Эндрю. Он иногда возникает из-за длительного воспаления роговицы, передней оболочки глаза, и с трудом поддается лечению. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах». Однако моих сил оказалось недостаточно. Этот тихо наползающий прилив был беспощаден. Пигментные клетки сливались в почти черный слой, опуская непроницаемый занавес между Роем и окружающим миром, который он с таким любопытством разглядывал. И все это время меня не переставая томило тревожное сознание неизбежности. И вот теперь, 5 месяцев спустя, после того, как я в первый раз исследовал глаза Роя, Эндрю не выдержал. От нормальной роговицы не осталось почти ничего. Лишь крохотные просветы в буро-черном пятне позволяли Фоксику что-то иногда видеть. Надвигалась полная темнота. Я снова потрогал его за плечо. «Успокойтесь, Эндрю. Сядьте». Я придвинул ему единственный деревянный стул в смотровой.